Ха, в ответ я сказал, что весь многомиллионный советский народ, все прогрессивное человечество борется с гадами, бюрократами, и недалек тот день, когда эти лизоблюды и фарисеи отправятся, наконец, работать, а не лясы точить. Такой разворот кобыздоху явно не понравился, и он попытался идти другим путем, грубо и нагло на меня наорать, указав, что я здесь больше не работаю и не имею права здесь появляться. Выход был, в принципе, ловкий: или я не выдержу и уйду отсюда в слезах, или, что более вероятно, учитывая мой солдатский статус, я полезу в драку. И тут уже не важно, кто победит. Если суд решит, а это почти на 100% я, то и приговор будет соответственный. Ну да, если бы был 18-летний пацан, точно бы полез. Но старик 70 лет с копейками только про себя посмеялся и отметил, что перед нами типичный бюрократический оскал бюрократа, когда он не прикрыт лепестками словоблудия. И пока я выполняю свой священный долг перед отчизной с автоматом в руках, бюрократ кобыздох, нарушая закон, увольняет меня и выбрасывает мое имущество. Короче говоря, этому болтуна я вначале развел на поговорить, а потом еще и изрядно напугал. А в конце он попытался мне отомстить и объявил, что на текущие соревнования ижевская винтовка он меня не допускает по этическим причинам. Опять же молодец Бармалей. Более чем уверен, если бы я покаялся и лег под него, фигурально выражаясь, конечно, он бы переменил свои взгляды и допустил. Все-таки, я был самым лучшим спортсменом, как потом оказалось. А ему ведь еще надо отчитываться, а там на одном из словоблудий не ускачешь. Но я и там его обскакал, сказав, что он меня и так уволил, не совсем. Правда, из общества я сам уволился в связи с уходом в армию, и там перешел в ЦКА, а вот это чистейшая правда, сами знаете. И в этом статусе буду участвовать в этом состязании. С тем и ушел, прекрасно понимая, что бестолковку я переспорил, но сюда мне лучше не приходить. Зашел к тестю и теще, чуть не ахнул. И Александр Петрович, и Анастасия Васильевна сильно сдали, за несколько месяцев превратившись из крепких и красивых немолодых людей в больных стариков. Видимо, они будут из того поколения, которому не пережить СССР. Разговорился с ними, но разговор лишь укрепил мое мнение. Они почему-то решили, что Горбачев скоро уйдет, партия не выдержит и переизберет, и 1990-е годы пройдут под знаком восстановления социализма. Бедные пушины, знали бы они, что будет в действительности, черные 1990-е годы. Под влиянием постзнания впервые надавил на старого Пушина, ну и на его жену Анастасию Васильевну. Рассказал, что в армию при частичной помощи вашей дочери Маши перешел в общество ЦКА. И неудивительно, ведь в Москве мы встретились Максима Ярославовича Катеревича, а сейчас он в Ижевске. Александр Петрович вначале обрадовался, а потом заметно скис. Не хочется быть просителем, понял я. Ну, впрочем, не буду больше давить, вдруг еще сломается. Договорил дальше. И в связи с этим нам с Машей рано или поздно придется уехать в Москву. Помогите Маше, мне придется много ездить по стране, уже сказали. Будет одна в чужом городе, потом рожать. А, видимо, я принял правильный тон, старики ожили. Они снова нужны и снова надо делать что-то нужное. Нехорошо, конечно, так напропалую врать, но это лучше, чем так по-черному жить. И вернулся домой к жене, хоть там все по-доброму. На следующий день прошел на официальный прием под флагом ЦКА. От этой военно-спортивной организации один был старый знакомый, Максим Ярославович Катеревич. А вот один оказался совершенно незнакомым, но, по крайней мере, для меня очень важным, офицер Волсовый, мой тренер, старший лейтенант Эдгар Герасимович Иванов. Как и полагалось быть вежливому человеку, Максим Ярославович для начала представил Иванову меня, а потом мне Иванова. Заодно показал, кто сколько весит на бюрократических весах. Я такой картине не удивился, и так знал, что сержант был легче старшего лейтенанта. Интересно другое, Иванов, несмотря на фамилию, все-таки этнически оказался немцем. Не зря он таковым мне показался. Впрочем, говорили уже о другом. Мне представилось очень неприятно, но до спортроты в Вологде мои документы не дошли, то есть дошли, но потом сразу же делопроизводитель он из какого-то перепоя их посеял, так что вызову из Вологды я был полностью обязан Катеревичу. Вот ведь как, в спортроте же обо мне узнали на уровне: есть такой паренек, он не низок, не высок. Этого, естественно, им было мало, и они уже собирались отправить вторичный запрос, не отвалится же у сержанта Ломаева руки от новой отправки документов, Но тут вмешалась Москва. И вот Иванов, который был не просто офицером ВОЛСР, но и комроты по строевой части оной, сегодня интересовался мной со снисходительной улыбкой. Не часто в роте, а точнее никогда, не принимали личный состав в штат. И мы, конечно, верим вышестоящему командованию, но вы хотя бы показали какие-нибудь документы. Иванов так высказался, а потом держал свою улыбку еще целую минуту. До тех пор, пока я не вытащил заверенные документы. Они лежали у меня в кармане шинели, положенные туда еще в ГДР и о забывчивости там оставленные. А теперь вот наступил их черед. Когда Геносса Иванов увидел копии удостоверения мастера спорта международного класса, грамот золотых медалей, рекордсмена мирового уровня, то на его лице снисходительная улыбка сменилась растерянной мимикой, на короткое время, а потом философской задумчивостью. Однако же, интересный у них оказался юнец. После этого переговоры быстро перестроились на деловой лад. Иванов, кстати, тоже был мастер спорта, но обычный, а международный класс у них был в роте в количестве 1-1 штук. То есть я не хочу сказать, что таких спортсменов в России было мало, но не молодых же лыжников. В общем, посмотрел офицер мои документы и уже не кидал снисходительные взгляды на мою юную удмуртскую рожу. Эдгар Герасимович, между тем продолжил Катеревич, именно исходя из этих результатов, мы и настояли на отправке сержанта Ломаева в вашу роту. А теперь еще предлагаем включить в команду ЦСКА на эти соревнования, как вы. Иванов еще раз вдумчиво посмотрел на удостоверение мастера спорта международного класса, потом на молодого сержанта, сидящего напротив него. По-видимому, у него не совмещались шаблоны. Мастер спорта международного спорта среди лыжников обычно рисуется, как минимум, представительным мужчиной, уже в годах. А тут откровенный 18-летний паренек. Поневоле возникает вопрос, его ли это документы, однако и не верить, а, тем более, возражать солидному человеку свыше не было никакого представления. Ну и как всегда делается в этом случае взрослыми людьми, Эдгар Герасимович постарался встать на обе стороны. С одной стороны, он четко согласился с Катеревичем. Несомненно, Максим Ярославович, отказывать золотому призеру этому же турниру ижевской винтовки будет довольно дурным поступком. А потом сразу же отыграл назад, предложив проверить сержанта Ломаева. И ведь даже не обидишься. Иванов, тренер выставленной команды, как раз ему проверять ее спортсменов. Поэтому я даже ничуть не усомнился, только спросил, есть ли у них комплект свободных лыж, и если нет, могу ли бегать на своих. Иванов, не раздумывая, кивнул. Впрочем, я не сомневался, что под каким-нибудь поводом он и сам проверит и узнает, проверяли ли их судьи. Я даже мысленно одобрительно кивнул, простаки здесь надолго не задерживаются. Катеревич тоже спросил, но уже о своем, о девичьем. Как спортивного чиновника его интересовало, что если решен вопрос об участии Ломаева, то, может быть, подписать договор о членстве его в ЦСКА, раз уж есть спортсмен, есть тренер и есть представитель администрации. Я не возражал, нюансы все были рассмотрены, надо лишь не щелкать клювом при подписании. Иванов тоже был согласен. Собственно, формально он вообще был ни при чем, его фамилия там отсутствовала. Но подписание договора автоматически делало меня его подчиненным. И если он этого не желал, то или говорил об этом, или сам отказывался. Чиновник вытащил на стол три идентичных экземпляра, для меня, для тренера, для уведомления и для клуба. Я бегло проглядел, вроде все нюансы отображены и подписал все три. Подпись главы клуба уже была, факсимиле. Все, договор вступил в силу. Тут же, как говорится, не отходя от кассы, Катеревич выдал мне положенные авансовые деньги. Можешь работать, Олег Николаевич. Сами соревнования должны были начаться третьего дня. Посему Иванов, не откладывая, сказал мне о послеобеденной тренировке. Надо было проверить имеющийся инвентарь, надо было осмотреть спортивный костюм, наконец, стоило отдать наличные деньги благоверной, хотя направо и налево не пропиваю. Вроде бы уже не к свей век, когда 100 рублей медных денег весили аж 6 пудов, и все же, опять же, еще дореволюционная традиция, отдавать все наличные деньги жене за пазуху. Ай ладно, экономно пообедал, все же лыжный экзамен сегодня, а иначе я эту тренировку и оценивал. Отдал большую часть денег, оставив невеликую горстку. Маша аж обалдела от этого. А ты вовремя, поездка в ГДР изрядно подорвала семейный бюджет, призналась она и потребовала. Давай, колись, откуда такая прорва денег? В армии накопил, я улыбнулся. Ты попробуй, посчитай, как накопить с солдатских копеек тысячи. Маша, не отвечая, продолжала вопросительно буравить меня, мол, сказала, так говори ушиб, что мучаешь, бестолковщина. Действительно, какого черта мучаю, свободно признался, еще и пожал плечами, дескать, сама бы догадалась. Подписал договор с ЦСКА и получил денежный аванс. Теперь надо плотно работать, чтобы аванс не оставался лишь авансом. Жена благодарно погладила меня по голове. Несмотря на слабую товарную обеспеченность рубля и ускоряющуюся к концу 1980-х годов, деньги оставались деньгами, и жить без них было хуже, чем со слабыми ими. Спохватилась. Ты же во время действительной службы так обязан работать на них, если не хочешь плац топтать между делом. Откуда такая небывалая щедрость? Эк тебя женщина понесло. А вообще, сама бы логически подумала или хочешь, чтобы похвастался. Так это мы, пожалуйста. Срочная служба идет, как ты знаешь, всего лишь 2 года. А потом я могу обидеться и демонстративно хлопнуть дверью. Так что здесь, главным образом, оценка меня, как возможный потенциал, будет толк или не будет. Видимо, посчитали, что будет. И в спортрату вытащили и долгосрочный договор дали. И даже денежек сразу отсыпали. Откуда? Какая мораль, Мария Александровна? Какая же? Улыбнулась жена моим рассуждением. Ничего, я тебя еще смогу поразить. Смотри, ты должна родить. Я-то тут при чем? Реально удивилась она. Смотри, предложил я, ты не рожаешь, я в печали. В таком случае я не выигрываю. Так что рожай ребенка, помогает СКА. Да ну тебя. Она в шутку толкнула меня к двери. Ну я и пошел. Означенные в перечне дела сделал, пообедал. Чем еще дома заниматься? Занимались мы при доме отдыха, небольшого и в середине недели пустоватой. Перестройка уже подходила к логическому концу и сфере быта потихоньку разрешали подрабатывать. Правда, как-то неуверенно и с постоянными реверсами. Ну, вот спортивное общество ЦСКА сумело арендовать легко и сравнительно недорого. Не пришлось снова идти на поклон местным организациям. Поехали их. Команда была сравнительно небольшой. 4 спортсмена, 7 человек административных и технических человек и, разумеется, Максим Ярославович Катеревич. Сумел ведь устроиться человек, как высоко залез в лестнице менеджмента. Впрочем, я, пусть и рядовой от спорта, но уже известный. Коллеги мои по команде, хоть и в большинстве офицеры, но встретили меня спокойно и добродушно. А я чего, я все же лишь бегу по лыжне. Глава 24. Наш тренер, а по совместительству старший лейтенант Эдгар Герасимович, именно так, офицер и тренер, профессии довольно разные, хотя кому как, первое задание дал на ноги, в принципе, разминочное. Надо было пройти 2 километра за энное количество минут. Здесь ведь какая бяка, можно израсходовать все силы и пройти гораздо больше. Только никакого бонуса это не дает, а впереди еще другие задания, которые надо пройти, иначе можно получить хорошие минусы и нерасположение тренера. А это в любом случае плохо, хоть ты рядовой, срочник, хоть офицер и являешься, по сути, профессиональным спортсменом. Но прошли, я оказался где-то в середине, старички шли даже с линцой. Правда, по расходу сил это не очень-то помогало, изматывались так же. Уже потом я выяснил, что упражнения давались, в общем-то, одинаковые, на скорость, на силу, на ловкость, но с постоянно изменяемым вектором, что заставляло напрягаться и тело, и мозг. А вот мне нравилось. Я как раз не мог принять в лыжной гонке одного. Тело работает, а мозг скучает до обалдения. А тут, наконец, они стали работать гармонично. Лепота. Прошли другие задания со своей спецификой, мне они тоже понравились. А Иванов молодец. Умеет увлечь своих спортсменов, хотя это еще зависит от остальных. Мне понравилось, хотя ведь кому как. Большинству, как я понял, методика Иванова, немца, как они его называли, понравилась как-то не очень. Один из них, горячий кавказец по фамилии Мишин, во время передышки, когда тренер куда-то отошел, даже обвинил меня в лукавстве и полез со мной в драку. Другие, правда, его перехватили, усовестили. Я пожал плечами. Побить меня он вряд ли бы смог. И хотя драка – это не самый лучший способ налаживания отношений, но, как я понял, они не вологодской ротой, мы будем вместе лишь некоторое время. Что тогда воду молоть в ступе? Потом провели окончательный этап – лыжная гонка на 20-километровую дистанцию. Одна из намеченных на турнире, она еще не была предназначена никому, так что каждый мог предполагать, что это его настоящая гонка в будущем. Что же, в отличие от учебных упражнений, все было как бы по-настоящему, и мои коллеги по команде выкладывались на полную силу. И все стало ясно им, и мне. Я пришел первым, причем с большим отрывом, то ли по молодости лет, то ли от того, что это была родимая трасса, но сразу стало видно, кто будет лидер, кто останется на подхвате, а кто вообще попадет в резерв. Последним, кстати, стал Мишин. Чувствовал, что ли, и поэтому горячился. Такой итог оказался неожиданным не только для спортсменов, но и для тренера Иванова. Его предупреждал Максим Ярославович Катеревич о моих выдающихся возможностях, но чтобы так легко опередить команду ЦСКА, одну из передовых, между прочим, спортивных обществ в СССР, а меня как-то взяло зло. Все во мне видят юнца и пытаются учить или, хотя бы, бить. Вот на таком-то кураже я сразу и ушел от остальных, а затем все только увеличивал разрыв, словно за мной гнались все фуриада. Уже после ужина, неплохо, в общем-то, по сравнению с ротным котлом, где брали не качеством, а количеством. Здесь и продукты были лучше, хотя и не кардинально, и, главное, повара мастеровитие. Короче, мне понравилось. Так вот сел я в комнате отдыха, как и все, чтобы посмотреть телевизор. Что еще было делать? Маша рядышком, но тренер предупредил, чтобы в период тренировок не уходили из дома отдыха никуда. Штраф исключения из команды с последующими накатами. Можно понимать, что я на такое не был согласен, ведь для меня это означало исключение из Вологодской спортроты и возвращение в учебный центр в ГДР. Тоже, конечно, не смертельно, только для чего так мучиться понапрасну. А тут пришел тренер и меня за шкирку, мол, пойдем, поговорим. Еще не понимал, только чуть догадывался, вот остальные более опытные спортсмены уже криво улыбались, должна произойти смена власти. Иванов не стал мешкать, только мы уселись, он объявил, что показанный мной потенциал и статус мастера спорта международного класса позволяем ему сделать меня лидером команды. Что же, доводы были понятны, я и сам понимал, и они должны понимать, что я сильнее их, да и положение лидера не сильно изменило текущую ситуацию в команде. И вообще, посмотрев на спортсменов, я быстро понял, что команда в Ижевской ЦСКА прибыла второстепенная. Турнир-то не главный, пусть и из первых, но из провинциальных. На общество, видимо, нажали, они и оправили по принципу «бери боже, что нам не гоже». А тут я такой красивый и перспективный и, хочется верить, заинтересовавший армейские верхи. И это первый сигнал, показывавший реакцию, говоря современным языком, менеджмента ЦСКА. Разумеется, я согласен, но была одна проблема, причем не сиюминутная, а постоянная. Конечно, я согласен, товарищ старший лейтенант, только это не будет проблемой, что я сержант на срочной службе в советской армии. Может, подтвердил Иванов, но для этого есть формальный и, надо сказать, формальный выход. Ты ведь говорил, что собираешься стать армейским спортсменом. Так точно, товарищ старший лейтенант, четко доложил я, есть такое горячее желание. Это хорошо, одобрил Иванов, потом поинтересовался, а причину не назовете, а то ведь это на постоянной основе, если окончится срок действительной службы, сорваться из армии уже не удастся. Я понимаю, товарищ старший лейтенант, но, так сказать, моя спортивная работа на гражданке сорвалась. Теперь мне в Удмуртию возвращаться уже некуда. И в армейское спортивное общество ЦСКА я вступаю осознанно, так же как и в советскую армию. Ага, принял это объяснение тренер, ну тогда план такой. Если все по-честному, формально, то чтобы в советской армии получить офицерское звание, надо окончить военное училище или получить высшее образование. Я предлагаю, как все армейские спортсмены, завершить физкультурный институт, точнее КЦЛИФК. Я заинтересованно посмотрел на него. Высшее образование я считал практически родным, как-никак деканом был в одном из провинциальных вузов. Но спортивная сфера она слишком специфическая и я ее совсем не знал. По крайней мере, в таких подробностях. Государственный центральный ордена Ленина Институт физической культуры, пояснил старший лейтенант, для армейских спортсменов, которые почти поголовно нуждаются в высшем образовании для получения офицерского звания, настоящий альма-матер. Впрочем, ты можешь поступать в любой вуз СССР, это не запрещено. Просто в КЦЛИФК все процессы оформлены автоматически. Нет, почему же, ответил я вежливо, КЦЛИФК меня вполне устроит. Московский вуз все-таки, столичный, Куда еще дальше? Отлично, сказал Иванов, тогда смотри, как тебе такая перспектива. В армии ты, как понимаешь, можешь учиться лишь на АЗА, так что первые два курса пройдешь на заочном отделении, потом перекинешься на очное. А разве так можно? Усомнился я, хотя опыт декана напоминал мне, что это из той серии, когда нельзя, но очень нужно, то можно, но усомниться следовало. Я ведь деревенский юнец, морда лопатой. Можно и мы об этом поговорим, пообещал тренер, а пока поговорим еще. На АЗА прием уже закончился, как и на очном отделении на всех вузах СССР, но руководство общества ЦКА может походатайствовать, и тебя возьмут на первый курс АЗА при условии положенной до сдачи пропущенных учебных курсов. Согласен, честно говоря, меня даже оторопь взяла. Армия это, вообще-то, время трудностей и мужания. Я полагал, уже после действительной, да еще не на следующий год, а тут мне не просто предлагают, но и еще предлагают не тратить пропущенный год. Конечно, согласен. Спасибо, товарищ старший лейтенант, сказал я с воодушевлением. Не торопись, спасибом не отделаешься, но позже и подробно. А пока завершим. До получения высшего образования получишь звание прапорщика, сам понимаешь, иначе нельзя. Понимаю, товарищ старший лейтенант, подтвердил я с улыбкой. А раз понимаешь, подхватил Иванов, то будь готов платить свою цену. Чтобы не ходить вокруг да около, руководство общества ЦКА ждет от тебя больших побед в биатлоне. Наше общество может многое, выступления идут на всех уровнях, от провинциального в СССР, до международного. Ваш статус мастера спорта международного класса позволяет вам выступать без каких-то трудностей на всех уровнях, кроме мирового первенства и олимпиады, сам понимаешь, хотя и там тебе будет легче. И на всех этих соревнованиях ты должен зарабатывать золото, понял? Понял, товарищ старший лейтенант, не дурачок, не за красивые глазки я получаю такие льготы. Официально заявляю, что приложу все усилия. Угу, угукнул Иванов, и имей в виду, я тут тебе наговорил массу вкусных вещей. В действительности же, все это будет проявляться с твоими победами. Скажем, победишь ты в турнире «Ижевская винтовка», получение звания прапорщика и переход от срочного до сверхсрочного положения значительно изменится. Так точно. Товарищ старший лейтенант, подтвердил я, буду обязательно иметь в виду. Сам понимаю, от меня ждут медалей, желательно, золотых. Нормально, одобрил тренер, люблю понятливых людей, вытащил из кожаной папки лист нелинованной бумаг, ручку. Приказал, пиши заявление пока на членство в спортивное общество ЦКА, а дальше посмотрим, все в твоих руках, точнее ногах. Обратно вернулись в комнату отдыха тоже вдвоем. Я сел скромно в углу, на свободное место, а тренер, наоборот, вышел перед всеми и объявил: товарищи, чтобы не было никак недоразумений, у меня нет ни любимчиков, ни нелюбимчиков, все происходит от ваших результатов. Например, пока вашим лидером является, товарищи, является, от итогов одной тренировки никак положение не изменится. Хотя вы правы, Е6 лени оно произвело, как на меня, так и в Москве. Если раньше от Ломаева ждали побед, то теперь уже ждут, ну, и соответственно предлагают, и все же первые выводы будут сделаны уже после этого турнира, он биатлонный, но вы все можете стрелять, какие будут результаты, такой и будет разговор, а пока я хочу официально заявить от лица общества ЦКА, за первое место, золото, помимо всего прочего дефицитных товаров на 500 рублей, за второе место, серебро, 300, за третье место, бронза, 200, за участие в турнире, 100. А резервный игрок, значит, не получает ничего, недовольно произнес Мишин, как-то не по-товарищески получается. Да, нехорошо получается, согласился Иванов, надо будет намекнуть в президиум ЦКА по приезде в Москву, но пока только так. И, кстати, товарищ Мишин, окончательное распределение мест в команде определится только накануне турнира, так что старайтесь, может быть и не будете резервным. Мишина посылы тренера не воодушевили, он, по-видимому, хорошо знал силы и возможности каждого, и мое прибытие его не обрадовало. Пробурчал, но ничего не сказал, ведь главная причина заключалась в его слабых способностях, а это в компетенции руководства ЦКА не входили. Я в этом отношении горевать не собирался. Мало того, что видел Всевышнего, нашего, удмуртского, так тот еще дал немного силы и способностей. Нечего тут горевать, это уже наглость. Посидели еще где-то так с час, да отправились спать. Следующий день, как и последующие, будет тяжелым. Между прочим, я все неосознанно ожидал, что меня будут строить. Все-таки новичок в воинской организации. Не дождался. Все же это не 20-летние пацаны, возомнившие себя дедами, но сами, как были молодыми, так и таковыми остались. Нет, здесь младшему, кроме меня, 26. Старшему, правда, только 29, но все равно старшенький. С этим и уснул, устал ведь прилично, а с утра опять тренировка. Правда, это было недолго, все-таки мы приехали на турнир, и тренер просто адаптировал нас и к лыжне, и к новому часовому поясу, в том числе и меня. Я, правда, был, так сказать, туземец, то есть местный уроженец, но несколько месяцев армии в ГДР, к моему удивлению, так сильно изменили меня, что, казалось, я был не в Удмуртии. Вот и бегал наравне, приучал снова. Эдгар Герасимович Иванов ведь не шутил, я или буду всем, или ничем. И это ни разу не интернационал, это такая жизнь в 21 веке. С этим настроением я вышел на лыжню, я лучший, говорил я себе, мне очень надо победить. И это не просто самомнение, я ведь понимал, если я сейчас пробегу плохо, то следующей гонки в составе ЦСКА может и не быть. Конкуренция здесь бешеная, а я здесь еще никто. Ну подумаешь, мастер спорта международного класса, ну есть некоторые достижения. И что, успехи прошлого хороши для пенсии и для мемуаров. А вот если не будет немедленного успеха, то меня или выпнут, или, в лучшем случае, посадят в резерв и доказывай потом, что ты хороший. А у него, между прочим, жена беременная и работы теперь нету. И ее родители уже на пенсии или тоже просто выпнуты с работы. А мои хоть и работают, но, с учетом зарплаты, будто и безработные. Такой вот настрой. Дистанция 20 километров для меня практически детская, поэтому я решил не делать стартовый спурт. Нет, вся трасса будет пройдена с ускорением. Только на трех отрезках, где местность позволяла катиться, я решил разрешить себе слегка отдыхать. Только не надо думать, что это было озарение, сумасшедшее или талантливое. Понимание ведь важности сегодняшнего дня проявилось не сию минуту. Ха, я понимал это уже с намеками о возможном появлении в ЦСКА, совсем не дурак. И на тренированном заезде третьего дня попытался проверить такой ускоренный ритм. Получилось, честно говоря, тяжеловато, но, главное, получилось. И вот я пошел. После стартового спурта, у кого покороче, у кого длиннее, спортсмены пошли спокойнее, размереннее. Темп был, естественно, быстрым, как и полагается профессиональным лыжникам, но не ускоренным. Только один сумасшедший продолжал спурт, ускоряясь. Это был я, тренеру. Кстати, я все-таки сказал о своей задумке. Настоящий тренер в спорте, если и не отец, то подлинный наставник. И без кардинальной причины с ним лучше так не шутить. В конце концов, по тебе же ударит. Эдгар Герасимович удивился моей дурости. Сначала хотел запретить, по мимике было видно. Но затем задумался, помедлив, спросил лишь, это глупость или продуманная задумка, на лыжне не скиснешь. Иванов ведь глаза видел, смотрел на мой ускоренный поход на тренировке, когда мои товарищи шли, как стояли. Но это была все же тренировка, а тут официальный турнир с множеством зрителей, как любителей, так и спортивных и околоспортивных деятелей. Если будет осечка, вот смеха-то будет. Меня, конечно, из общества сразу выпнут, но все будут помнить, что он был из ЦСКА и тренер у него был именно Иванов, а никто иначе. Постарался его убедить. 20 километров для профессионального спортсмена это немного, многие также переходили на ускоренный темп, но не обдуманно, с учетом наличия силы и здоровья. А тут я осознанно предлагаю сплошной спурт. Риск, конечно, большой, но это такой случай, когда, кто не рискует, тот не пьет шампанское. И тренер мой это тоже понимал. Ведь-то турнир Ижевский был провинциальный, треск пойдет оглушительный, но в рамках СССР. В общем, Иванов не только согласился, но и дал ряд ценных советов. Мой отрыв, хоть и замедлением, но сначала спортсменами был увиден, а потом осознан. Уже за ними заволновались и зрители, в первую очередь тренеры. Сразу посыпались ЦУ, кто мог дать, разумеется, мобильников ведь еще не было. Хотя спортсмены и без того ускорились, пытаясь догнать беглеца. Ну, кто кого, глава 25. Но, увы, не зря генералы любого времени постоянно говорят об упущенной инициативе. Рывок мой был всех неожиданным, даже для спортсменов ЦСКА, а лыжники противоборствующих команд, хоть и попытались догнать, но как-то откровенно вяло, а потом совсем скисли. Видимо, поняли, что меня им уже не догнать, а две оставшиеся медали тоже имеют ценность, хоть и меньшую по сравнению с золотом. Ну и черт с ним. Все, конечно, немного условно, пошли-то мы парами, хоть визуально видели друг друга, но время было у все свое. Но это все оказывалось просто и не мудрено. Настоящая проблема была отнюдь не в этом. Противники не имели ни физических сил, ни моральных установок, и набираться их было некогда. Лучше уж найти отговорку, может даже правдоподобную, чем наивно рисковать. Да и какова цена? Я-то удрал за золотом, а они в первую очередь лишь догнать меня. Все равно золотая медаль одна, и не факт, что именно они ее возьмут. А я летел дальше. В принципе, как и в большинстве лыжных гонок, главным моим соперником были не люди, а время. Вот я с ним я соревновался напропалую. А что, Пушин меня уже научил, примерное время прохождения дистанции я знаю, ручные часы есть, не хронометр, но ориентировочные минуты покажет. Была у меня одна задумка, очень горделивая, просто нахальная. Вчера тренер Иванов конкретно для меня определил задачу: пройти три дистанции, 20, 30 и 50, завоевав хотя бы призовые места. Хотя бы, потому что он мне открытым текстом заявил: мне по силу золотая медаль, значит, я и должен ее завоевать, одну или лучше две. А я про себя тут же добавил: золотых медалей должно быть получено три, а главное, на каждой дистанции поставить мировой рекорд. Вот так я отпраздную свое вступление в ЦСКА. Иванов, похоже, что-то прочитал у меня на лице, не Штирлиц, чай, в рядах СС, но перестался и сразу же получил в лоб, морально, конечно, но все равно. Ломаев, сказал Эдгар Герасимович, я понимаю, что ты солотый, у тебя много сил и амбиций, но не перестарайся, народ рассмешишь. Тон был жесткий, командный, да и обстановка была не та, так что я стремительно вскочил и готовно предложил: так точно, товарищ старший лейтенант, вот так, понимай, как хочешь. Согласился, но непонятно с чем. Дурачка сыграл, как это я делал не раз. Но Иванов все же не был дурачок с полковой колокольни. Погрозил пальцем, но не стал понапрасну спорить. Более того, он еще и уступил мне на следующий день, когда я настоятельно предложил совершить полный спурт на 20 км дистанцию. Но сигнал был четкий, и именно поэтому я не знал с тренером зря откровенничать. То есть с ним, разумеется, надо разговаривать честно, но не в этом случае. Пусть узнает все постфактум, а то запретит еще. А мне надо постараться получить бесплатную квартиру в социалистическом распределении, а то в 1990-е годы будут преимущественно продавать. Деньги, так понимаю, у меня будут, но позже. То есть обычная житейская вилка, когда деньги очень нужны вчера, а их не будет еще и завтра. Короче говоря, если я не получу квартиру в конце 1980-х годов, то смогу купить только при Путине. Офигеть перспектива. А где я буду жить? Или, точнее даже так, где будет жить моя беременная жена? А чтобы получить, у руководства ЦСКА возможности пока есть. Не зря Максим Ярославович Катеревич обещал, но надо себя показать. Лучше покажешь, быстрее получишь. Диалектика советской жизни. Фух. Получил первую четверть дистанции. У меня в душе еще с прошлой жизни есть своеобразный подсчет. Я все люблю делить на части и так подсчитывать. Так мне гораздо легче. Вот и эту 20 км трассу я разделил на 4 части, соответственно, по 5 км каждая. Примерно, конечно, у меня нет рулетки, нет четкого разделения лыжни. Ну и пусть с ним. Главное, задача первой части была уйти в отрыв, и она успешно выполнена. Легко выполнил. Как ребенка обманул, даже немного стыдновато. Ну а теперь надо держать ритм. Время-то, зараза, летит. Мельком глянул на часы. Мой хронометр показывал, что я даже опережаю положенный темп. Правильно, это ведь не научная методика. В моем подсчете все 5 км части разделены по времени поровну, без учета усталости. Правильнее было бы каждую следующую часть сделать хронологически длиннее. Но это пофигу, потому что и части условные. Можно еще разделить на три части: начало, середина, конец. Каждая со своими специфическими задачами, темпами передвижения и перспективами. Тоже можно, лишь бы передвигаться. Я вышел из леса на большую продолговатую поляну, где прерывистому зимнему ветру было где разгуляться. Ну, его к лешему, продует еще. Я и раньше шел быстро, а тут начал еще катиться, стремясь скорее пройти этот нехороший отрезок. Даже слегка запыхался. Ладно, Дальше в лесу был неглубокий склон, мой запланированный этап медленного движения. Чуть передохнул, замедлил сердце, потом провентилировал легкие, и опять вперед. И вот что интересно, вроде бы ускорялся, а сил осталось еще много. Армия помогла, или организм заматерел, но так мне показалось, что я не только могу пройти в предложенном темпе не только оставшийся путь 20 км дистанции, но еще немного. То есть и 30 км тоже моя, а позиция стрельбы традиционно моя. Только стреляя и ухмыляясь за неудачи других. А вот и финиш. Там было шумно. И явного победителя встречали, и своего удмуртского. А еще сторонники ЦКА внесли свою лепту. Я ведь уже их, армейский. Кто-то, правда, засвистел явная работа местного спортивного кулибина, кабы сдоха. Но так-то и свист шел в тему в общем гамме. За несколько метров до невидимой черты финиша натянули реальную ленту, которую я сорвал грудью. Все... Прошел на высоком ритме, рискнул, но победил. И хотя до официального объявления праздновать вроде бы не к лицу, но не я радовался победе, целовался, ликуя. Между прочим, одной из первых ко мне бросилась одна миловидная женщина и начала, не стесняясь, целоваться. И ей не надо было скрывать свои чувства. Это была моя жена Мария. Ух, как я был рад. Сегодня я, безусловно, выиграл на все 100% на не самой своей любимой дистанции, слишком короткой для моего вкуса. А после этого еще увидел мою любимую женщину, которая как это в сердцах произнесла, что в Ижевске ни разу даже не подойдет к лыжне. Конечно, это она сказала сгоряча, но как-то быстро остыла. Отец повлиял, Александр Петрович, я поцеловал Машу в лоб, потом, не выдержав, в губы обернувшись. О, а вот и он, Александр Петрович Пушин собственной персоной. Когда-то громогласный, шумный, даже яркий, теперь он стал тихим, незаметным. А плевать, лишь бы выздоровел. Инфаркт сердца, это не насморк, тут так быстро не восстановишься. Улыбаясь, крепко пожал ему руку. Тот ответно пожал мою, поздравил. Отшутился, пока было рано говорить о победе до официального объявления. Подошел Эдгар Герасимович Иванов. Оказывается, его позвали к судейской коллегии. Судьи никак не могли поверить моим результатам. Да, я здесь уже выступал. Причем выбил золотую медаль и сделал мировой рекорд. Оказалось, этого мало, уж слишком был блестящий рекорд. Правда, доказать мою махинацию никак не удавалось, 20 км дистанция была слишком короткой. По сути, это было лишь прямой отрезок лыжни, которую никак невозможно было срезать. Или надо было продублировать меня, когда начал бы гонку один я, а закончил другой. Ну, или телепортировался, что ли. Фактически, на данный момент у судей был только один доказательный фактор, беснующийся главный тренер хозяев Кирилл Леонидович Кабыздох с его безусловным доводом не может быть. Для судей Кабыздох был более весомый, чем молоденький, хоть уже известный лыжник Ломаев. Однако его тренер Иванов был куда тяжеловесней. Он был достаточно популярный и даже грозный, а, самое главное, над ним висела тень знаменитого и всевластного общества ЦКА. Поэтому, когда тот подтвердил, что лыжник его общества Ломаев сегодня на дистанции 20 км хотел проверить новую методику гонки и не только завоевать золотую медаль, но и установить мировой рекорд, все ускорилось. Кабыздох откровенно скис, а судьи больше не обращали на его внимания. Мой тренер только подошел к нам, не успел еще подойти, когда громкоговорители на финишной площадке наконец-то объявили мое победоносное время с пометкой, что это новый мировой рекорд на дистанции 20 км. Впрочем, о победе еще не говорили, ведь часть биатлонистов была еще на трассе, и существовала гипотетическая возможность более лучшего времени. Лично я в это не верил, так же как и тренеры и судьи, но спортивная вежливость. И мы стояли, между делом угощались из единственного стаканчика колпачка термоса старого Пушина. Нет-нет, ничего спиртного, только горячий чай. Подошел Кабыздох, сквозь зубы поздравил меня и тренера с победой. Все же лыжная гонка... Не смертельная схватка, а они не враги, хотя бы теоретически. Никто бы не понял, когда тренер хозяев не подошел бы и не похвалил с такой звонкой победой. Да, победили не хозяева, но на их трассе, что в конечном итоге, так или иначе, отразилось на ижевской спортивной площадке. При этом ни Кабыздох, ни Пушин друг друга не заметили. Политика вновь вторглась в большой спорт, и я бы не сказал, что это сказалось как-то положительно на двух этих сферах. Но я бы все равно что-то не сказал дурное на их взаимоотношения, если бы это довольно больно не садануло по мне самому, а уж двух тренеров сделало смертельными врагами. Все сделали вил, что ничего не видели, радостно и весело подводя итоги сегодняшней гонки на 20 км и показавшейся перспективой из-за этого. Хотя сам Иванов много не говорил, но улыбка также не сходила с его лица. Ведь это его спортсмен так победоносно выиграл сегодняшнюю гонку. А с учетом того, что он не только подчинен ему по команде, но даже, скорее всего, по спортрате, его карьера тренера пошла резко вверх. Как тут не радоваться? Да, веселились все, я, мой тренер Иванов, Пушины, дочь и отец, иначе говоря, мои жена и тесть. Горько страдал только некий Кобыздох. Ну, это и хорошо, приехал подпортить жизнь всем вредителям перестройки, а ведь хорошо известно, кто к нам с мечом полезет, тот от него и получит. Или этот дяденька плохо знает отечественную историю. После дня турнира был неплохой обед, который мы обильно орошали соками и минеральной водой. Спортсмены вообще люди малопьющие, такая уж у них профессия. Мы даже ели с оглядкой, чтобы не перебрать с весом. Лыжники, не боксеры и не борцы, но все спортсмены в той или иной степени зависят от собственного тела. А жаль, я бы сытно поел хоть раз в неделю. Какая гадость, то есть, в принципе, нечего, то еда появляется, но ты находишься на перманентной диете. И ведь кому пожалуешься, никто не поймет после сегодняшнего победоносного окончания гонки. А вот потом была приятная неожиданность. Иванов повел меня к служебному телефону директора дома отдыха. Техническая цивилизация постоянно развивалась, и пусть мобильных телефонов еще не было, но проводная связь все модернизировалась. Было и так, делалась заявка не просто на разговор с межгородом, телефон вообще становился междугородним на некоторое время, насколько, договаривались, деньги, хоть и дешевели, но решали все. И все, Иванов просто вежливо выпроваживал хозяйку из своего кабинета и говорил мне: «Будешь говорить с руководством ЦСКА, офигеть, не встать, чтобы мне провалиться на первый этаж этого здания». Честно говоря, я не ожидал такого быстрой перспективной реакции. Думал, уже после окончания турнира тренер переговорит с руководством общества, как его, начальник В.А. Захаров. Он будет недолго, 1987-1989 ГГ. Но сейчас он полновластный глава. Зачем я ему, не космонавт же Гагарин, чтобы подпинывали к его телефону? Но В.А. Захаров поговорил милостиво, как и водится начальнику с подчиненным, который добился выдающихся результатов. Теперь уже он пообещал жилье с московской пропиской, переход со срочной на сверхсрочную службу, и даже со временем получения звания прапорщика, а также получения высшего образования и становления офицером. В общем, различные и разносторонние бла-бла-бла, еле успевал макароны с ушей снимать, очень уж они оказывались горячими. Если бы я был молоденьким, то, наверное, поверил. А так я не позволял себе появляться на лице скептической улыбки лишь потому, что на меня в упор смотрел Иванов. Он ведь реально обиделся бы. А вот мне, 76 уже летним старику, было смешно. Я почему так скептически отнесся к этому разговору? Захаров называл меня Олегом Анатольевичем, а спортрату именовал Новгородской. Явно ведь перепутал с кем-то и ни черта не запомнит. Зачем тогда это? Хотя он же видит перед собой молоденького, но талантливого лыжника, то есть биатлониста, которого надо обязательно стимулировать. Тогда он и дальше будет побеждать и брать мировые или, хотя бы, всесоюзные рекорды. Нутка, протроллим его, чтобы он не обозлился, но чуть-чуть опустился на реальную советскую почву. Опустил трубку обратно, сказал уже Иванову: «Спасибо, товарищ старший лейтенант, разговор с начальником ЦСКА хорошенько стимулирует. Одно непонятно, он какую новгородской спортрату имел в виду, Новгорода или Нижнего Новгорода?» Я постарался сохранять серьезную мину на лице, но Эдгар Герасимович был слишком опытен, чтобы купиться на это. Явно ведь понял, что я над ним шучу, или, как говорится в 21 веке, стебаюсь. Ударил ладонью по столу, прилично стукнул, больно ведь, поди. Но не обратил особого внимания, только оскорбился. Я столько усилий потратил на этот звонок, столько нервов испортил. Уже за это должен быть благодарен. А ты, козявка такая, явно ведь смеешься надо мной. Да, что-то я над ним перестарался шутить, не студент ведь, как даст ответку, так и шлепнешься под стол в обмороке. Ну-ка быстренько изобрази полное подчинение высокому офицеру. Ну не очень высокому, но начальнику. Понимать ведь надо. Я рывком встал по стойке смирно, отрапортовал со смиренным подчинением. Никак нет, товарищ старший лейтенант, что никак нет. полюбопытствовал Иванов уже спокойнее. «Ха, быстро же успокоился мой тренер, как говорится, не просохли и чернила на гербовой бумаге, как уже, так точно, товарищ старший лейтенант, сразу же изменил я свою точку зрения по позиции начальства, это мы, пожалуйста, это мы могим, начальство ведь и в 21 веке такое же глупое и надменное, успевай только вазелин носить на ихние вздрючки, МГМ», постарчески покряхтел Иванов, повздыхал. Видимо было, что он какое-то время колебался, то ли построить наглого сержанта, то ли пойти навстречу талантливому спортсмену, который сегодня так оглушительно победил. Я же пока ждал реакции вышестоящего командования. Что еще делать, пусть сержанта, но новобранца, прослужившего менее, чем полгода. Опять же, стоять по стойке смирно на всякие гневные окрики, и в зависимости от ситуации стереотипно отвечать. Все-таки он успокоился и решил, что плохой мир лучше хорошей драки. Миролюбиво поинтересовался, что я хочу в награду за сегодняшнюю победу. Ха, вот сразу бы так спросил, а то придумал дергать замотанное начальство в Москве. Нафига оно мне, такому маленькому и хорошенькому, товарищ старший лейтенант, преданно глядя в глаза тренеру, доложился я, в качестве награды я хотел бы поехать на ночь к беременной жене. Хотелка, видимо, была большой, а, главное, неожиданной. Забыл Иванов, что я из Ижевска или как, задумчиво проговорил. Обычно, во время подготовки к турнирам и во время самим турниров спортсменов так-то не отпускают. Обязуюсь, товарищ старший лейтенант, отрапортовал я, стремясь, чтобы тренер набрал нужную кондицию, во время следующих гонок завоевывать только золотые медали. Глава 26. Уболтал я все же Иванова, отпустил он меня. Хотя, если оценить, что я ему наобещал, то, можно подумать, что, наоборот, он оказался в выигрыше. Хе-хе, если не знать, что я и так подобные планы надумывал. Просто сейчас озвучил. Это даже к месту получилось. Если бы я наобум сказал, то осторожный Эдгар Герасимович еще бы мекал, хмыкал, искал другие, более мягкие варианты. А так, мальчик хочет домой и находит приятные сюрпризы для тренера. Как тут не согласиться? Он даже привез меня на служебной обкомовской «Волге», прикрепленной к команде ЦСКА. Заодно и мою квартиру увидел. Выделил мне целый солдатский рюкзак консервов, как мясных, так и овощно-фруктовых. Сказал, что за сегодняшнюю победу. Приятно, черт возьми, и за поездку, ему самому простой пеший путь может вылиться в массу неприятностей в виде сволочного патруля. Он ведь в форме. И за консервы, после увольнения тестя Александра Петровича и фактического недопущения жены Маши продовольственный паек ограничивался тем, что можно было купить в магазинах и на базаре. Слава богу, с деньгами Маша уже не огранивалась, но кухонный стол был весьма скуден. В общем, я искренне поблагодарил и даже приглашал в квартиру. На это Эдгар Герасимович поблагодарил, но отказался. Тренер во время турнира был очень занят и еще раз предупредил, что в 8:00 придет машина и чтобы я ждал во дворе. Я такую милостыню не ждал, собирался добираться до места сбора в городе автобусами и попутками. Что же, товарищ Иванов, большое вам сержантское спасибо. И полетел в квартиру, к жене Маши. Она меня не ожидала. Вот хорошая возможность узнать все о супружеской верности Маши. МГМ, дас, ей только не говори. Жена где-то на 5-6 месяце беременности, ее тошнит и мутит вовсю. А я тут, ласковый, начну говорить о любовнике. Палкой ведь может шваркнуть. Я бы точно врезал. Потом задумался о другом, более серьезном. Кажется, все идет к тому, что в моей жизни что-то произойдет, будет кардинальный поворот. Сначала я считал, что я перейду от обычной воинской части в спортроту. Это был уже намеченный шаг даже еще до армии. И то, что он не получился сразу, не означал, что его не будет в принципе. Но потом, с этой самой перестройкой и намечаемым изменением все резко сдвинулось. Армия из короткого эпизода вдруг стала перерастать в дело всей жизни. И главное, так судьба повернулась, что только армия и стала реальным путем. И даже так, спорт явно обернулся военной стороной. А я что, не стал рыпаться, потому как все другие варианты оказались очень дурными и никчемным. Не дурак я все же, чтобы не ходить в армию искать другие дороги, вплоть до уголовной статьи. БРР, не армия была страшна, а крытые изменения. Опять наш удмуртский бог или что-то еще такое же сверхъестественное. Ну а так вроде бы все хорошо. Вологда, через нее Москва, а тут этот турнир. И как подошло хорошо, по-настоящему сильных спортсменов, способных конкурировать со мной, в Ижевске не было, то есть не то, что вообще, но будь я чуть слабее, точно бы был в проигрыше. А так у меня все же будет 3 золотые медали из 3 золотых. И я решительно нажал на дверной звонок, слово «вступаю в божественный дом». Читайте, завидуйте, к вам идет золотой призер и мировой рекордсмен. Впрочем, едва показалась Маша, вся стремительность и, в какой-то мере, жестокость исчезла. Остались только нежность и мягкость. Я плавно ее обнял, коротко поцеловал. «Здравствуй, милая». Потом ужин, тихая ночь. Никакого амурного безобразия у нас, конечно, не было. Незачем нарушать спокойствие будущей матери. А утром относительно рано, где-то около 7 часов, мы уже завтракали. Я собирался приготовить кашу из сечки с говяжьей тушенки, но когда пришел на кухню, там уже царствовала Маша, приготовившая нам макароны с рыбными консервами и горячий чай. Жена еще все жаловалась, что нет кофе, ну и, слава богу, никогда не любил этот напиток, ни суррогат, ни подлинник. Мы едва спустились во двор, как подошла Волга. Маша с нами не поехала, они с отцом решили приехать к финишу 30 км дистанции, чтобы заодно забрать меня домой. Если, конечно, Эдгар Герасимович Иванов отпустит. А я, приехав в дом отдыха, стал заниматься обычными для спортсменов делами, проверил спортинвентарь, лыжи, палки, винтовки. Оно, разумеется, этим тщательно занимались технические работники, но биатлонистов несколько, всех и не успеешь глянуть. Потом частично размялись, приехали на трассу, еще пробежали. Моя дистанция 30 км, где я, ГМ, царствовал, стал работать в 12:00, то есть в это время побежали первые участники, а потом с 30-секундными паузами пошли остальные. Я, кстати, пошел в первый десяток, как явный претендент на медаль. Впрочем, судя по взглядам, его соперники в облаках не витали, разумно предполагая, что я явный претендент на золото. Правильно считают, я тоже так полагаю. Занял место в третьей паре, согласно предполагаемым расчетам, и побежал по сигналу. Опять же, на соперников не смотрел. У меня главный противник – время, а люди, главное не наткнуться. И пусть идут себе потихоньку, с моим темпом, я думаю, им не совладать. Единственный момент, который меня нервировал, это лишние 10 километров. 20 км я пробежал весьма успешно и, кажется, на 10 километров еще силы были. Но кажется или реально, это слишком разные вещи. Смотри, не пискни ненароком на всеобщий смех. Потом потянут последние километры, проиграю все медали. Впрочем, метущаяся душа, это все внутреннее, сугубо мое личное. Внешне я тверд и уверен, решительно и быстро срываюсь со старта, получив утешающий хлопок тренера по плечу. Я вчерашний победитель и рекордсмен ижевской винтовки, я опасный и почти непобедимый лыжник трассы, а уж на огневой позиции я вообще не сравним. Я даже сопоставить могу себя только с объективной реальностью. Игроки же и соперники все равно ошибаются хоть раз, два. Для меня этого достаточно. Уверенно набрал скорость. Лыжня хорошая. Накануне его натоптали школьники, выпускники местной школы Олимпийского резерва. Я в ней не учился, слишком деревенский и далеко от Ижевска. Но это ни о чем не говорит. Лыжня действительно хорошая. Протоптанная, но не сбитая, как в ГДР, когда множество людей проходит по ней абы как. Итог, получается твердая тропа, хоть пеком по ней иди. Но ходьба на лыжах классическим ходом маловероятна и уж точно малоэффектная. Ижевская лыжня – это другой вариант. Здесь можно не только пройти, но и сделать новый мировой рекорд. О, а вот огневая позиция. Вчера я прошел огневые отрезки легко, как раз плюнуть. Сегодня надо так же, потому как даже один промах делает мировой рекорд маловероятным, а два промаха просто сливают эту попытку сливом в канализацию. Делаю привычный глубокий вдох и плавно давлю на курок. Моя винтовочка, девочка очень чуткая, незачем ее грубо дергать и совершать промахи. Так все выстрелы в цель, пусть соперники ноют в бессильной тоске, а я лечу дальше. То ли правильный настрой, то ли погода сегодня так просит совершить очередной рывок, но ведь получается. И даже нынешняя усталость не давит тяжело и больно, все больше не давая ускорить или даже просто идти. Нет, она легко держит за ноги, напоминая, что ты уже проходишь первый десяток, а организм у тебя не железный дровосек. Ничего, ты уже не 16-летний деревенский паренек, едва понимающий, где у лыж начало, а где конец. Нет, ты опытный спортсмен, гроза любой дистанции. Ать-2, ать-2, усталость привычно загоняешь в икры ног, тебе еще много идти, даже середина пока еще только манит будущим. А уж финиш где-то блестит радостно и загадочно, как Пекин, до которого, как до МГМ, далеко, в общем. И вот что еще, соперники мои не пытаются пристроиться, не стремятся сделать какое-то камуфло. Хотя у прошедших старт раньше есть такая возможность, но нет, даже смирно приходит, если хрипло крикнешь, лыжню, типа, мол, пропусти скоростника, новатора. Раньше, как правило, даже ухом не поведут, наоборот, еще и так станут, что приходится делать большой круг. Сейчас же нет, послушный и милый, кажется, это и называется популярность, когда тебе уже не рвутся совершить гадость, ибо не камильфо. Прошел очередной огневой рубеж. Инмар чуток, рука моя тверда, а глаза зорки. Кажется, в самом деле пора выходить на мировой уровень, а то провинциальный советский уже маловат. Финиш на этот раз появился практически неожиданно. То есть, не то что совсем я его не ожидал, но как-то, судя по усталости тела, он должен был появиться парой километров позже. А тут шум, гам. Приличная толпа, вооружившись фотоаппаратами и камерами, ждет. Может, они не меня? Хотя, кого еще, трассы гонок турнира не пресекаются. Сразу вдруг навалилась усталость. Тело, до этого сидевшее, как на наркотиках, на наподобие нервного подъема, вдруг сломалось, понимая, что все, нет, надо еще пройти последние метры. Остатние, считанные, но самые тяжелые. А всякие корреспонденты специально подлавливают, пытаются поймать на снимок твою усталость, твою растерянность, чтобы потом показать зрителю. Дескать, вот он, спорт без ретуши, смакуйте и радуйтесь. Перестройка, мать его эти, все стремятся вытащить самую грязь. Но я был нарочито бодр и весел, и даже у финишной ленты остановился, позируя. Тут были не только местные щелкоперы, нет, приехали и представители центральной прессы. Смотрите, радуйтесь, еще одна золотая медаль, причем с мировым рекордом. Это потом, даже не просто в укромном месте, а в машине Пушиных, можно закрыть глаза, прижаться к милому телу Маши, ей, жене и недавнему тренеру, можно. Она, ха-ха, видела еще и не такое. А потом, получив положенные награды и отдав, ох, нужное количество интервью нужным корреспондентам, можно поехать в родной дом, в пока еще родную квартиру. Хотя, мне уже казалось, что, неожиданно для себя, у меня получился приятный бонус. Я и члены моей семьи стали неприкасаемыми. Две новых золотых медали и два новых мировых рекорда всем показали, что я не Дед Мороз из папье-маше, я настоящий труженик и талантливый спортсмен. И люди, которые меня гнобят, сами и являются бюрократами и врагами перестройки. Пусть-ка эти господа, товарищи, начиная от нынешнего главного тренера по лыжам сборной Удмуртии Кирилла Леонидовича Кобыздоха и вплоть до первого секретаря обкома партии Грищенко, попробуют хоть пошевелиться. Мне надо даже не надо отвечать. Горбачевские шестерки сами их залают, загрызут. Между прочим, были уже яркие признаки, которые поразили Машу. Да что там Машу, даже Александра Петровича, старого пройдоху между нами говоря, который дотошно знал все мелочи аппаратной игры. Их восстановили в списках лиц, допущенных для снабжения с продуктовой базы сборной Удмуртии. Не весть что, я бы и не особо радовался. Но, во-первых, база все-таки снабжала лучше, чем магазины, а, во-вторых, само свидетельство. А чтобы понимать, что это не случайно, в квартиру Пушиных позвонил сам Грищенко и несколько минут милостиво говорил с ним. Опала, вроде бы, закончилась. Я, правда, не очень-то радовался. Вся эта партийная структура, которая еще давила Пушиных, а теперь вот нажала на стоп-кран, сама доживала последние годы. А новая власть, которая скоро будет господствовать, быстренько дистанцируется, хотя давить инакомыслящих станет с не меньшей силой. Так что надо все-таки уезжать в Москву. Удмуртия, конечно, не Чечня, кровь здесь не будет литься, как вода. А вот в ближайшие годы все сильно обеднеют. И население, и провинциальная власть, а отсюда и государственные и общественные органы. Что нам тут делать, если есть возможность уехать? Об этом я заговорил с женой и тестем. Маша моя, как настоящая женщина, к тому же беременная, слышать ничего не хотела об изменениях в жизни, тем более, о переезде в другой город. Что же, это у нее биологическое. Организм настроился рожать, а потом выпистовывать ребенка. И текущая обстановка должна быть спокойная, мирная. Я хочу рожать в Ижевске, Я ведь пока еще удмуртка. И муж мой, отец моего ребенка, тоже удмурт», — произнесла она нервно, с нотками истерики. «Мне, к счастью, не пришлось разговаривать с женщиной на сносях, ведь ее отец, Александр Петрович Пушин, считал совершенно по-другому. Он уже отошел от инфаркта, ну, соответственно, как можно вообще восстановиться от болезни сердца? Но все-таки пришел в рабочее состояние, посмотрел на положение в Ижевске, пришел к выводу, что лично ему здесь ловить нечего. «Послушай, Маша», — рассудительно сказал он, — «я разговаривал со своим старым знакомым Максимом Ярославовичем Катеревичем. Он от президиума общества ЦСКА вполне официально предложил нам с тобой работу в ЦСКА тренерами, с жильем в столице. Я уж не говорю про Олега. После двукратной победы в Ижевске его сейчас ничем не вырвешь из армейской структуры. Зачем ты хочешь ухудшать его карьеру? А рожать можно и в Москве, тоже русский город». От внушительного пхе ее отца Маша миролюбиво улыбнулась. Она еще была готова спорить со мной, хотя все меньше и меньше, но с отцом ни в коей мере. «А я пошел готовиться к самой тяжелой дистанции, 50 км, то есть в данном случае вкусно поужинал и завалился спать. Пусть тело, которое уже два дня работает где-то на пределе своих возможностей, поспит. Благо уже 7-й час, то есть на сон остается примерно 12 часов. Нормально, а еще хватит время на утреннюю разминку. Я еще сквозь сон слышал, как ложилась Маша, на боли уже меня не хватило. Зато утром я проснулся полностью проснувшимся и в боевом настроении. Сварил гречку с тушенкой, о которой мечтал уже несколько дней, поели мы с проснувшейся Машей. Потом он снова легла спать, ей по беременному состоянию было еще рано. А я проехал на Волге сначала в дом отдыха, потом на турнирную лыжню, на этот раз хорошо знакомую, дистанцию в 50 км. Собственно, после двукратного триумфа мне можно было и не бегать. Знаменитостью я уже стал, а всех денег никак не заработаешь. Но, с другой стороны, силы у меня были, кураж тоже. Я знал, как бегать и куда бегать, и сам дистанция меня не пугала. Вот и пробежался в гордом одиночестве. Все в Ижевске, и гости, и хозяева, почему-то считали, что это моя дистанция, что я на ней король. Ну не знаю, ГМ, может быть, но если так, то пожалуйста, взял я и золотую медаль с установлением нового мирового рекорда. Устал, разумеется, сильно, но тут уж никуда не денешься, положение такое. Нам ведь, спортивным королям, надо побеждать, при этом с блеском. А уже вечером, точнее лаже ночью, выехали на железнодорожном транспорте. Тренер Иванов, понимая, что мне нужно по месту службы, сам военный, старший лейтенант, все же предложил ехать в Вологду через Москву, то есть практически противоположную сторону. И причина была почти объективная: поскольку Удмуртия была в стороне, то лучше и просто было доехать до столицы, а потом прямым поездом до Вологды. Естественно, главная причина была другая. Милейший Эдгар Герасимович собирался познакомить меня с руководством ЦСКА, и не по телефону, когда можно все переврать и сразу забыть, а в личном общении. И причина была очень важная, ведь не каждый день их спортсмен выигрывает 3 золотых медали, пусть и на провинциальном турнире. И уж 3 мировыми рекордами мог похвастаться не каждый, точнее сказать, очень редкие. Ну и под это дело надо выделить спортсмену весомые плюшки, и его тренеру тоже. А я, все это понимая, смотрел на будущее с оптимизмом. Кто хорош? Я хорош. И пусть страна уже разваливается, а пока заметно хрустит, но я-то шагаю бодро и весело.